Объявление о лекции. В бумагах несколько афиш на мою лекцию. Вот одна. Веслинский университет, Мидлтаун, Коннектикут. Рассел Хаус, октябрь 1991. Русский ученый сравнивает русское и американское мировоззрение. Приглашенный профессор Георгий Гачев прочитает публичную лекцию 6 ноября в 8 вечера в Рассел Хаусе, кампуса Веслинского университета. Он будет говорить на тему «Национальные образы мира. Американ-русские сравнения». Профессор Гачев – старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Российской академии наук в Москве. На осенний семестр он – приглашенный профессор Веслинского университета. Его позднейшие работы посвящены природе культуры и в особенности национальным образам мира – Индии, Америки, кочевых народов и России. Его книга «Ускоренное развитие культуры» на болгарском языке получила премию имени Паисия Хилендарского Болгарской академии наук в 1979 году. Он автор 12 книг и более 100 статей и эссе на русском, болгарском и английском языках по проблемам естествознания, эстетики и теории литературы. Он окончил Московский университет. Романо-германская и славянская филология. Он доктор наук в Институте мировой литературы. Спонсор лекции – отделение русского языка и литературы университета и Рассел Хаус. Вход свободный, и аудитория приглашается на прием после программы. Рассел Хаус расположен на углу Вашингтон-стрит и Хай-стрит в Мидлтауне. Для более подробной информации – Конни Камфорт, директор, 203-347-94-11, добавочный 22-60. Мой вурдалак снова. 8 ноября 91-го. Ой, много прана утекло за эти два дня. Вроде поднабрал за ночь и за утро. Присядем на душевный разговор. А тут ведь никто и не ведет таковых. Не прагматично. Пустая трата времени. Ну, а мы побарствуем по-российски, по-обломовски. Как по утрам с мамушкой на кухоньке, за завтраком протяжным. Нет. Еще-ка себе с сыром хлеба намажу, подкреплюсь. Да расскажу расклад событий позавчера дня. Только я собрался в 16:00 выйти на солнышко, почитать, порепетировать лекцию, звонок телефонный. Это Миша Эпштейн. Как у вас дела? О, знаете, работать приходится. Не ожидал. Так что от затеи тогдашней ездить лекции читать отказываюсь. Как так? А я как раз уговорил вас пригласить. Трудно было, вас не знают. Книг нет, но все же уговорил. Заплатят $200 за лекцию и по 30 в день. Дня на 3-4 можете приехать, а жить у нас сэкономите. Да. Нет, думаю. Ему в лапы последнюю прану высосет. Ведь это он для себя делает, раз никто меня там не знает. Книгу ему мою привези, насосется. А беседами выпытает вампир. Нет уж, боюсь донайцев и дары приносящих. Нет, простите. Трудоемко, сил нет. Но так это не делается, — стал он мне выговаривать. Я их долго склонял, объяснял, и вот добился. Сейчас надо билет заказывать. Тоже $380 туда-обратно. Да, виноват, конечно, Миша. Но не рассчитал сил. По крайней мере, они еще не потратились на меня, а книгу вашу я не получил. Да экземпляров не хватает. Я Присцилле Юзу. Тут обещал подарить в библиотеку университета. И нет, простите уж, мда. А где она вышла? В каком издательстве? Новости. Ну, а вы как живете? Ляли, дети. Что вы, имеете зеленую карту, право на жительство и работу, оставаясь советским гражданином? Да, это в настоящее время удачный вариант. Вы уж простите. Привет, Лёле. Будем надеяться. Что, может, сведет еще жизнь? Так отбоярился. Вроде вежливо и с юмором. И осадка не осталась. Но какой подножкой бесенок выскочил. Мне лекцию испортить. Своим образом. Слава богу, удалось отбить наваждение. Вышел. Тут присыла. А прийти-то надо в 6. Я подумала, что вы не сообразите. Ведь сначала там мы ужин, вашу честь, устраиваем. В задней комнате в Рассел-хаусе. А то мы придем, а вас нету. О, а я собирался к 8. К началу лекции. Почитал на воздухе. 70 минут. Многовато. Дома, когда одевался в сбрую парадную, подарок от бытия. Из кармана вельветовых штанов крест с образком Богородицы на цепочке, что Настя мне сделала, появился. Снял когда-то, О, Божья помощь! И Настина повеселел и окреп. Оделся, причесался, ничего. Пришел, на доске нарисовал схемы, эмблемы, круги и прочее. Потом пришли профессора, за стол белый, ужин. Но лишь каплю виски. И то подразвезло. Кофе бодрил потом. Разговорился с одним, специалист по буддизму в Южной Корее. Вот какие тут дробные специалисты и предметы. Потом еще один, историк. А специальность — пресса эпохи перестройки в СССР. И так живут и печатают. И ценятся, как незаменимые узкие специалисты с узенькой одной идейкой на всю жизнь. Так что мой глобальный синтетический подход им дивен и ошарашил, как вино. Я почувствовал сразу, как начал лекцию, и я сам был весел и артистичен, читал, как декламировал. И хорошо прошло. Был и хохот в местах, где я рассчитывал. И 70 минут прошли, как кажется, незаметно. Долго аплодировали. Подошел президент университета Чейз с женой. Светился восторгом. Поздравлял и попросил у доски пояснить еще чертеж еврейского семиподсвечника, как их модель, психологос минус космос. Связь с землей-то какая, минимальная. Зато сколько вверху, в духе, в душе. И чувствую, язык мой английский был неплох. И в тексте, слава богу, присыла кое-что поправила. И в ответах устных, так что успех. Завалил их идеями. Жена президента сказала: «О, сколько вы подали идей для работы, той самой, над которой я иронизировал в отношении американцев». Обокрали? Дал милостыню. Все время заедать тянет волнение. Поклевать то кукурузы зерна с маслом земляного ореха. Нашим бы в Москве такое. Вчера в 5 при потоке тоски позвонил своим. Ой, как любовь полилась оттуда сюда и отсюда туда. Что идите? На рынок ходила, купила. А у Лары с того лишаями тело покрылось. Там же не проверяют, исчез медицинский контроль. Ой, она меня бьет, что тебе рассказала. Ой, бьет, какое родное. Меня бы кто из вас побил. Лариска, дай мне ее. Тебе кисти нужны? Тут дорогие, правда. Нет, привези карандаши Кохинор и ластики стирать. Бабушку поздравь, завтра у нее день рождения. Вот ведь и забыл. Матери 87 лет. Во, дай бог. Настя в Мексике до конца ноября. Семья в разрыве, расхлёсте. Так тянет свиться всем в гнездо. А там, в стране, грядет ужас и хаос. Энтропия и смутное время. Ничего, утешает Юс. Ему-то легко отсюда. Смутное время переживете на пути из ада советского в рай. Да уж где рай-то? Да, и здесь не рай. И лучше хоть какая власть, чем совсем никакая. Каша воров и бандитов. Холодно становится. Надо пойти хоть что-то купить в магазине доброй воли по дешевке. Не просить же у Юза, как хотел, на время, потому что настоящие вещи собирался покупать при отъезде в Нью-Йорке. И так обостренно настороженны к моим звонкам, опять чего-то просит. Как тут постричься или на аэродром добраться, не намекает ли, чтоб его подвести? Неприятно быть клиентом, а приходится. Не знаешь же здешних порядков. 5 часов. Обокрали. Ну, легко. В магазине доброй воли оставил я сумку на полу и пошел искать зеркало, шапочку меховую примерять. Вернулся, а сумочки и нету. Засуетился я. А и объяснить толком не могу. Может, и не украли. А служители просто прибрали беспризорную сумочку, что я на распродаже за $2 в сентябре купил. И в ней рюкзачок лежал, за $1 купленный. Много покупать я собирался. Ой, как в уныние впал сразу. Хотя и мелочь. Но потом, разгоняя тоску на велосипеде, повеселел и понял. Ну что ж, подарил сумочку в магазине доброй воли кому-то. Туда же люди так сдают вещи. А ты разве что когда жертвовал? Милостыню какую? Вот и берет с тебя Господь дань. Забывчивостью, рассеянностью, глупостью. Она же тоже роскошь в этом мире. А за дар этот надо хоть немножечко платить. Так рассудив, утешился. Власть с нечистой совестью наилучшая. Но все не оставляет прозрения глупости уже нашей общей, демократической эйфории в Советском Союзе. Как ликовали мы, созерцая развал партии и неуклюжие маневры ее боссов сохранить себя. Но вот развалилось все, и теперь видно, что не только себя они спасали, а были плотины, хоть какой, к разрухе и голоду и преступности, хоть какая, а структура. А как она создается, трудно. И создалась, в итоге довольно широкая, и можно в ней было жить. На советчине эпохи коррупции Брежнева. Как говорил Мераб Мамардашвили, сравнивая немецкий фашизм и русско-советский строй, если дурной порядок, злая система работает хорошо, тогда жить нельзя. Но когда плохо, тогда еще можно. Щели, поры, гниение, живое состояние, органическое. Или, как я на днях студентам сказал, лучший строй был в России дважды. Царская Россия в 1913 году и Брежневский застой, то есть оба накануне развала. И тогда-то система самая широкая и удобная. Всем в ней жить удается, и марксистам, и евреям при царе, и купцам, и ученым, а тут и диссидентам, и чудакам, как я, при застое-то. И что значит нравы и обычаи? Недаром философ Декарт рекомендовали уважать их, считаться. Вот развалились сейчас все обычаи и нравы. И растерян ты, не знаешь, куда пойти, зачем. А раньше знал. Заявку в издательство нести, до пенсии доработать. Устроились мы под конец со Светланой, оба в академических институтах, на какую-то спокойную старость. И вот каша, и незачем тебе пенсию иметь. Ничего снова не издать, некому. И как победоносцев о России, коли ее отпустить, ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек, так и будет. Как история сложна и хитра, и как мало мы можем понимать, чего-то хотя и добиваясь. Себе ж на погибель интеллигенция расшатала советскую власть и партию, и ее аппарат. Попировала в ругани 5-6 лет, ничего не создавая творческого, а теперь валится в разнос все, и их журналы уже либеральные выписывать не будут, и книги издавать не будут, и еды не будет, и начнется разгул кровавый. Ничего не будет стоить взломать дверь, убить, забрать, уйти. Никто и не спросит, не поймает и ловить не будет. И вот приеду жирный, насосавшийся долларов, вот кого потрошить-то сам Бог велел. О, бедная моя семья! А и Светлана растеряна, как ликовала, театр демократизации созерцая. Как хороша власть, которая с нечистой совестью. Мягка тогда, как и партия на закате. А кто с чистой совестью? Гитлер, Ленин, Сталин. Все вины до них и вне них, так что могут лютовать, набирать вины на свою табулу расы чистой совести. Да, снова. Кто я? Где я? В какой стране живу? Как Шарлотта в вишневом саде. Вирус сепарации. Еще думал, что тут, в Америке, какой-то вирус сепарации. Вот жду, что меня заберут Злобины, Грета и Марк на обед. Их со мной связала Катя Кларк. Но с Присциллой они не говорят, как она мне сказала утром, ну понятно, соперники русисты. Но ведь и между мною, и Юзом, и Ирой какое охлаждение. Я им неприятен, должен видеться. Во всем уже, в повадках. Уж не скажет Ирина, как вначале меня кому-то рекомендуя. Гачев — джиниус. И мне она такую в глазах стоит. Вчера зашел к ней в офис, когда она огромное яблоко зеленое в маленький ротик влагала. И ей неприятно, что я зашел в такую ее интимную минуту, вкушение маленькой детской радости. И оба еле удерживали нелестные взгляды. 1:40 вечера. Только сейчас разгулял, кажется, напитки вечера. Водка, вино, кофе. Почему? Воды у них нет за столом, минеральной или соков. Ведь пить просто хочется жидкости, а наливаться приходится виски, вином и кофе. И фруктов не дают. Такой ритуал, сухой. Грубость это. Кальвинизм американства. 9 ноября 91-го. Опять утро, солнце. Ты за машинкой, в своем пространстве и времени. Веселей. Все просто. Как поднять тонус? Выйти на воздух и подвигаться, разогнать кровь. Раз. А во-вторых, скинуть набор дел с головы души. Перенабрав их, удручаешься от тяжести и уныния, душа теряет легкость, летучесть, свободу. Тверди Демокрита, кто хочет иметь хорошее расположение духа, пусть делает мало дел, как для себя лично, так и для пользы общества. И так ты вон сколько дел делаешь, одних страничек тут уж, 150 накатал, жизнемысли, а еще и лекции, и чтения, и прочее. Вчера был в гостях у Злобиных, Марка и Греты. Он... этно-музыковед по Востоку, она из России и Польши, русский язык и литературу преподает. Он был на моей лекции, Вот что добавил важное за столом. Американцы северные, как пуритане, глубоко вняли предопределение к спасению и погибели. И простой критерий приняли. Кто преуспевает в делах трудах, тот спасен, а кто беден, к погибели назначен, отринут. Это еще Вебер, протестантская этика и дух капитализма, хорошо объяснил. И потому напрягаются изо всех сил работать, подниматься вверх. Тогда они христиане спасенные, а спасутся ведь мало. Но ведь это противно евангельской диалектике. И будут первые и последними и блаженны нищие. Да, в католицизме так понимается. И в православии включается чудо преображения души покаявшейся. Нет линейности права и прямой линии, но благодать. Все более с узостью мозгов тут сталкиваюсь. Линейно-рационалистические выкладки, без воображения перемены, превращения и преображения. И душа порабощена таковым рассуждением. Не свобода? Да, в поддоне американской души вот этот страх, мрак, как интересно. А отчего ж такие cheerful, все улыбаются? Это маска, чтобы не подать виду, наружу выглядеть преуспевающим, значит, спасенным, богоугодным, отмеченным. Это совсем лучше, говорю. Повышает американство в моих глазах. Значит, есть метафизическая глубина, и в них этот страх, что гонит. Тирания последнего крика. За столом были милые, относительно молодые Андрей, венгр, и Эльжбета, не знаю кто, оба классики. Она только родила и кормит грудью. Тут движение, к натуре. Дольше кормить. Я вспомнил про Плотина. Кто до 8 лет сиську сосал, оказывается, как «платайнус» произносится. А когда говорили о нашей стране, даже не знаю уж, как называть, «союз», «Россия», и я развивал мысль, что плохой порядок и власть все же лучше никакого, я вспомнил Сократа. Ведь он подчинился неправедному суду плохой власти, тирании 30. Как мудрец понимал, что просто уважение к априорной форме законности, ритуал этот, важнее, чем правильное или несправедливое его, законной власти, употребление в конкретном случае, даже его собственном, и не давать примера и соблазна толпе. А и ученикам, интеллигентам, высокоумным, которые вполне могли бы, как наши нынешние демократы, да и мы со Светланой, рассудить, судить, разрушать право и власть, обвиняя в неразумности, и доразрушались бы до энтропии и хаоса. Потом повели на концерт новейшие формы джаза. Я покривился. Я и классического-то джаза невеликий любитель, но пошли. Билет, оказывается, $10, а сегодня концерт. Бах, Малер, капеллы, оркестр, всего за $3 билет. И там 3 персоны. Пианистка, вулкан импровизации, как ее аттестуют в «Нью-Йорк Таймс», негр-контрабасист и один белый на ударных. И пошли такие децибелы. Все импровизируют свое. Она громко и аккордами лупцует по клавишам. Лишь ритмические комбинации, без линии мелодии, иногда лишь мотивы. И так как не предполагается тональности гармонии, то каждый в какой угодно. Созвучие уж не имеет значения. Приноравливается и сам накаляется, и шумит. Ну, разнообразие лишь ритмические группы и способ извлечения звука. И вот заполнен зал профессурой. Быть в курсе должны. Новейшая, раз разрекламирована, тиран. И 2 часа этой заразой облучались, а я скоро вышел на воздух. И когда потом дома Моцарта слушал, усмехнулся. Примитивен он, по их понятиям, так как стар, прежен. Как мой ученик Джеймс про синтетический тип языка в сравнении с аналитическим, когда я различал их, так понял, что латынь и русский как синтетические, примитивны. Ну да. Как греческие статуи, музыка Бетховена, — поддакнул я иронически. Насколько изобретательны американы в технике, вон в машине, в которой меня Марк подвозил, защитный ремень прикреплен к двери и автоматически уже тебя прикрывает и выпускает движением двери, и тут усовершенствовали, додумались к удобству. Настолько в гуманитарной области они попугаи Европы, Парижа или Германии, или России, Бахтин, Лотман. Это Грета преподает. И теория литературы, и говорит, что теперь требует, чтобы автор-профессор сам объяснил свою интенцию, что его на эту тему навело. Так Лакан-француз предложил подходить. И вот уже все стараются свое подсознание анализировать в связи с научной темой. Да я еще 30 лет назад на это вышел и развил, осуществил в 60 днях в мышлении, что так и не опубликовано еще. Да, неужели? Как интересно. Слушай, Марк, а Гачев еще до Лакана додумался и сделал. И горюет, что ей теперь по новым требованиям надо раскрываться. Но опять ведь это не то. Прием уже стал бездушный у них, а не экзистенциальное перворождение спонтанное, как у меня. Да и у того же Лакана не читал, но, предполагаю, зная французский стиль развития идей, мотив, чтобы еще такое новенькое придумать, ибо уже структурализм надоел, и его обновление Деррида тоже. Рынок моды, идей, как Пьер Карден, модельер. А и тут, до меня, год Эпштейн преподавал им русский концептуализм, неоавангардизм, Пригов там и прочие иронисты мелкие. И всерьез изучали они, американы, не зная Блока и Есенина, потому что последний крик. И грузная ученая Сюзанна Фуссо, специалист по Гоголю и прочее, всерьез меня спрашивала о Пригове и его принимала как звезду. И в классе моем английском, я готовя материал к последующим космосам, спросил их, ну какое произведение французской литературы или мысли им известно многим, как Гамлет мне послужит для Англии. «Стрэнджер», Дженнифер Уайт сказала, это Камю, посторонний. Я поморщился, опять новейшее. Хотя и можно бы его, но забыл еще перечитывать. Предложил им Сирано де Бержерака. Фильм тут недавно был. Хоть на этой основе поговорить. Погуляв по морозному воздуху после джаза, зашел я вечером в кино. Там переполнено. Знаменитая ихняя Мадонна играет себя, эстрадную, даже не скажу певицу, а Арунью и Прыгунью. Длинноногое, тощее, как мужчины тело, и только ротик женственный и личико, и все время разевает рот, и язык вылезает. Озорная, конечно. Вон пила из горла бутылки и изобразила коитус с бутылкой, все хохотали. Вокруг нее целое движение маргиналов, гомсов, лесбиянок, все карнавально, раскованы, веселы, читают проповеди, а она с крестом — новое явление Мадонны Девы. Откровение свободы, озорства и радости. И это бы симпатично вообще-то, но так плоско и так мне физиологически противноваты все эти типажи, что тошнило, и лишь любопытным умом себя удерживал некоторое время в зале. А как беснуются толпы на стадионах, прыгают, воздевают руки, экстаз. Вот моб-то, толпа. Не вижу, чем такое лучше советской идеологически накачанной толпы коммунистов. Хотя в России она жизнеопасна, а тут более безобидна.